Несмотря на почтительные позы, на всех, без исключения, лицах застыли, словно наклеенные, странные, двусмысленные, непонятные ухмылочки, то ли злорадные, то ли просто полные затаенные насмешки. Сварог с некоторой отропью понял, что труженик тайного сыска был кругом прав. Улыбочки эти абсолютно не соответствуют сложившейся ситуации, текущему моменту. Словно они знают что-то, чего мы не знаем, — подумал он сердито. Их прямо распирает. Видели, ваше величество? Мне не привиделось, верно? — Верно, — сказал Сварог. — Какие-то странные у них морды. — Непонятно. — Ничего, государь, дайте срок, мы тут развернемся по всем правилам. Осведомление, подробные сводки с раскладкой по сословиям и гильдиям. Вот и займитесь как можно скорее, — сказал Сварог сухо. И дал дракону шенкеля, глядя перед собой, чтобы не видеть этих странных физиономий, не ломать голову над скрытой в этих ухмылках неправильностью. В Гороте без того хватало странного и неправильного. Почему и он, его специалисты, тайные войны, Сварог мог ручаться, знали далеко не обо всех. Очень скоро кавалькада оказалась за городом, практически на том самом месте, откуда Сварог вчера обозревал живописные окрестности. Только теперь картина разительно изменилась. Безлюдная прежде равнина кипела жизнью. Огромный военный лагерь, где разместились не менее 5000 человек, радовал взор любого, находящего, что одно из самых прекрасных зрелищ на свете — это грамотно устроенный бивуак. Стройными рядами протянулись парусиновые палатки, походные коновизи, кожаные водопойные корыта. В предписанных уставом местах воткнуты в землю полковые знамена и двухцветные вымпелы ал. Как положено истории, у каждого знамени стоят четверо часовых со штандарт-перевязями на кирасах, а у каждого вымпела двое. В нескольких местах тянутся к небу черные дымки походных кузниц, и к ним выстроились недлинные очереди кавалеристов, чьи лошади нуждаются в перековке. Палатки полковых коновалов, как полагается, отмечены бело-зелеными вымпелами. Дымят кухни, откуда доносится приятный аромат мясной похлебки. Слева, опять-таки оградив небольшое пространство уставными веревками с зелеными треугольными лоскутами, суровые профосы, здоровенные хмурые дядьки в кожаных калетах с засученными по плечи рукавами, сноровисто охаживают розгами голую задницу растянутого на четыре колышка бедолаги, значит, заслужил. Одни только вольные топоры нарушали уставную гармонию. В знак своего исконного вольного статуса установили палатки неаккуратной шеренгой, а хаотичной кучей. Но это была одна из тех мелочей, в которых топорам следовало потакать. Главное, отсюда видно, что и в их расположении незаметно ни малейших следов безделия или предосудительных в походе забав. Все в порядке. Кто оружие точит, кто сбрую проверяет. Проезжая шагом мимо палаток, Сварог зорко приглядывался к физиономиям своих бравых ребят. И в конце концов должен был признать, что его приказ об умеренности был выполнен в точности. Видно, конечно, невооруженным глазом, что вчера употреблял каждый второй, не считая каждого первого, но в меру, в плепорцию, так что сегодня незаметно ни единой рожи, сведенной тяжким похмельем. С черным князем шутки плохи. Не дожидаясь приказа короля, своей волей велит профосом ободрать зад провинившемуся, а то и повесит на вздернутых оглоблях в обозе. Справа послышался звук, казалось бы, несовместимый с общей картиной, но только не для знающего человека. Затарахтел мотор единственного